под проштрафившимся господином стремительно опускался, и филейная часть несчастного поступала в полную власть людей с розгами, находившимися под полом. Проворные руки спускали штаны, и дворянина, как жалкого раба, прибольно долго пороли до крови на заднице. Несчастный кричал от боли, проклинал Шишковского, но палач продолжал преспокойно молиться. После чего те же руки надевали на несчастного штаны, заботливо оправляли платье, и стул с высеченным поднимался. И Шишковский, как ни в чем не бывало, оборачивался и ласково продолжал беседу. Причем этим дело не кончалось. Вскоре о случае Шишковский продолжал заботиться, узнавали в полку. Выпоротый. И значит, по кодексу дворянской чести, обесчещенный дворянин вынужден был уходить в отставку. Бенкендорф немного играл в знаменитого Шишковского, когда, глядя своими добрыми глазами, ласково и беспощадно допрашивал провинившегося. Как повелось в России, не смея осуждать царя, осуждали холопа. Все были уверены, что беспримерное могущество тайной полиции создал сам Бенкендорф.